Дорогой друг, для многих тысяч людей, включая тебя, сегодняшний час будет часом решения. Узнав об Иисусе, ты никогда не останешься таким, каким ты был до этого. Однажды встретившись с Ним, однажды услышав Евангелие и отказавшись от Него, ты не сможешь быть таким, каким ты был раньше. Библия говорит, что один молодой человек, отвергнув Христа, отошел от Него с печалью, эмоционально разбитым. Потому что, когда кто-то отвергает Христа, это очень серьезно, это страшно. Печаль, возможно, и пройдет со временем. Но тогда у этого человека появится новый статус – отошедший от Христа. Отклик на слова Иисуса будет судьбоносным решением для тех, кто впустит Христа в свою жизнь как Спасителя, как руководителя жизни. Твоя жизнь не будет такой же, как вчера, и твой дом не будет таким же, как вчера, неизмененным. Поэтому давай выслушаем сегодня истину внимательно и молитвенно. Ты даже можешь в простоте сердца помолиться про себя, примерно так. «Господи, говори мне и сделай меня способным слушать Твои слова». Темное небо, багровый закат. Хочется словом ударить в набат. Мир заморожен, и люди как лед. Слушайте, слушайте, царь ваш идет. Как буревестник, как крик над водой, клич раздается над всею землей. Предупреждает Господня труба: встаньте, проснитесь, ведь гибель близка. Слышатся звуки Христовых шагов. Кто Его встретит сегодня готов? Если останетесь глухи теперь, будет ужасным ваш вечный удел. Как буревестник, как крик над водой, клич раздается над всею землей. Предупреждает Господня труба: встаньте, проснитесь, ведь гибель близка. Темное небо, багровый закат, люди в опасной беспечности спят. Спят беспробудно, не знают они, что приближаются Божьи суды. Как буревестник, как крик над водой, клич раздается над всею землей. Предупреждает Господня труба: встаньте, проснитесь,